Глава 8. Царство Небесное. Исследование Энума, Элиш и аналогичных месопотамских текстов, например, вавилонский эпос о творении Лэнгдона, показывает, что примерно за 2000 лет до нашей эры Мардук, сын Эа-Энки, в борьбе за главенство среди богов одолел Нинурту, сына Энлиля. После этого вавилоняне переписали первоначальный шумерский эпос о сотворении мира, удалив из него любые упоминания о Нинурте и большинство упоминаний об Энлиле, а также переименовав планету пришельца в Мардука. Таким образом, после возвышения Мардука до статуса главы богов на небесном уровне, его стали ассоциировать с 12-й планетой, родиной Нефилимов. В качестве главного небесного бога, то есть планеты, Мардук стал также царем небесным. Поначалу некоторые ученые связывали Мардука с полярной звездой или каким-то другим ярким светилом, которое можно было наблюдать в небе над Месопотамией в период весеннего равноденствия, потому что небесная ипостась Мардука описывалась как яркое небесное тело. Однако Шот, Мардук и его звезда, и другие исследователи убедительно доказали, что, согласно всем древним текстам, Мардук входил в состав Солнечной системы. Поскольку Мардука называли великим небесным телом и светилом, возникла теория, что Мардук был вавилонским богом Солнца, аналогичным египетскому Ра, которого ученые также считали солнечным богом. Тексты, в которых Мардук описывается как обозревающий высоты дальних небес, окруженный ослепительным ореолом, казалось бы, подтверждали эту теорию. Однако дальше следует, что он обозревает Землю, подобно Шамашу, Солнцу. Если Мардук подобен Солнцу, то никак не может быть им. Если Мардук не Солнце, то какая все-таки планета? Древние астрономические тексты не позволяют однозначно идентифицировать ее. Строя свои предположения на некоторых метафорах, например, на «сын Солнца», отдельные ученые указывали на Сатурн. Ссылка на красноватый оттенок Мардука позволила включить в число кандидатов Марс. Однако, согласно древним текстам, Мардук находился в Маркас-Шаме, центре неба. Это обстоятельство убедило большинство исследователей в том, что правильный ответ – Юпитер, расположенный в середине планетного ряда. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. В этой теории, однако, есть внутреннее противоречие. Ученые, которые выдвинули ее, одновременно утверждали, что халдеи не знали о планетах, расположенных за орбитой Сатурна, включали Землю в число планет и в то же время считали ее плоской и помещали в центр планетарной системы. Кроме того, эти исследователи игнорировали Луну, которую месопотамцы определенно относили к небесным богам. Так что отождествить 12-ю планету с Юпитером никак не получается. В Энума-Элиш прямо указывается, что Мардук прибыл из-за пределов Солнечной системы и до столкновения с Тиамат пересек орбиты внешних планет, включая Сатурн и Юпитер. Шумеры называли эту пришлую планету Нибиру – пересечение. Вавилонская версия эпоса сохранила следующую астрономическую информацию. Планета Нибиру – перекресток небес и земли займет она. Ни сверху, ни снизу никто не пересечет ей путь. Все должны ее ждать. Планета Нибиру – яркая планета в небесах. Она занимает центральное место, и все должны поклоняться ей. Планета Нибиру – она без устали средину Тиамат продолжает пересекать. Пусть имя будет ей – пересечение, ведь она посредине. Эти строки содержат дополнительное и окончательное подтверждение того, что 12-я планета, разделяя остальные на две равные группы, Средину Тиамат продолжает пересекать. Вращаясь по орбите вокруг Солнца, она вновь и вновь возвращается на место небесной битвы, где когда-то была Тиамат. Опираясь на древние астрономические тексты, содержащие сложные расчеты периодов обращения планет, а также списки планет в порядке удаленности от Солнца, можно предположить, что Мардук располагается где-то между Марсом и Юпитером. Поскольку шумерам были известны все планеты Солнечной системы, нахождение 12-й планеты в центре подтверждает наши выводы. Меркурий, Венера, Луна, Земля, Марс, Мардук, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Но если орбита Мардука проходит через область, где когда-то была Тиамат, то есть между Марсом и Юпитером, то почему мы не наблюдали эту предположительно крупную и яркую планету? Месопотамские тексты сообщают, что Мардук добирается до дальних пределов космоса, которые невозможно увидеть. Он постигает тайное знание, он видит все уголки Вселенной. Если учесть, что Мардук обозревает все планеты, значит, его орбита позволяет охватить орбиты остальных планет. Он охватывает их пути, делает петлю вокруг них, его орбита выше и грандиознее, чем у любой другой планеты. И это навело Куглера, астрономия и звездопоклонство в Вавилоне, на мысль, что Мардук представляет собой небесное тело, движущееся с большой скоростью по очень вытянутой эллиптической орбите, как комета. Такая эллиптическая орбита вокруг Солнца, как центра притяжения, предполагает наличие апогея, наиболее удаленной от него точки. Возможно, автор имел в виду афелий, наиболее удаленную от Солнца точку орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы. Апогей – это точка лунной орбиты, наиболее удаленная от Земли. Оттуда начинается возвратное движение из дальних глубин космоса и перигея, самой близкой к Солнцу точки. Возможно, автор имел в виду перигелий. Перигей – приближение к Земле, гея. Перигелий – приближение к Солнцу, гелиусу. Как бы то ни было, далее мы оставляем авторские варианты, от которой начинается путь из Солнечной системы во внешний космос. В месопотамских текстах действительно есть упоминание о двух таких базовых точках применительно к Мардуку. Согласно шумерским источникам, планета движется от Анур, основания неба, к Энун, царский чертог. Вот что говорится о Мардуке в Энума Элиш. Он пересек небосвод, обозрел пространство. Структуры бездны затем измерил владыка. Э-Шарру он создал, как удаленный чертог. Э-Шарру, как великую обитель в небе, он создал. Таким образом, один чертог был удаленный в бездне, в далеких глубинах космоса, а другой в небесах, то есть в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Смотрите рисунок 111. Следуя заветам своего шумерского предка Авраама из Ура, древние иудеи тоже ассоциировали своего верховного бога с главной планетой. Как и в месопотамских текстах, во многих книгах Ветхого Завета Господь упоминается как живущий в вышине небес, откуда он ход планет созерцает, как небесный владыка, который незримо на небосводе движется по кругу. В книге Иова описание небесной катастрофы содержит важные строки, указывающие, куда именно скрылась величественная планета. Над бездной он прочертил орбиту, где свет граничит с тьмою, там его дальний предел. Столь же явственно отмечает путь этой планеты Псалтирь. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах его рук свидетельствует кованый браслет. Он выходит, как жених из брачного чертога своего, от края небес исход его и шествие его до края их. Символом признания этой планеты великим небесным путешественником, уносящимся в непостижимые дали в апогее и спускающимся, ныряющим в небеса, в перигее, стал крылатый шар. Где бы археологи ни проводили раскопки памятников культуры древних городов Ближнего Востока, символ крылатого шара был на стенах храмов и дворцов, в наскальной живописи и на барельефах, цилиндрических печатях. Его изображали над тронами царей на их колесницах. Он парил над головами участников батальных сцен, украшал глиняные, металлические, каменные и деревянные предметы. Правители Шумера и Аккада, Вавилона и Ассирии, Элама и Урарту, Мари и Нузи, Митании и Ханаана – все они поклонялись этому символу. Его святость и верховенство признавали хеттские цари, египетские фараоны, персидские шахи. И так продолжалось на протяжении нескольких тысячелетий. Смотрите рисунок 112 в файле «Дополнительные материалы». В религии и астрономии древнего мира убежденность в том, что 12-я планета или планета богов – неотъемлемая часть Солнечной системы, которая при движении по орбите периодически сближается с Землей, играла фундаментальную роль. Пиктограмма для обозначения 12-й планеты, планеты пересечения, представляла собой крест. Этот клинописный значок, который одновременно означал Ану и Божественный, в семитских языках превратился в букву Тав, которая означает знак. И действительно, все древние народы Ближнего Востока считали периодическое сближение с 12-й планетой знаком, предвещавшим большие перемены и смену эпох. Месопотамские тексты говорили о периодическом появлении этой планеты как о событии ожидаемом, предсказуемом и доступном для наблюдения. Великая планета, изначально темно-красная, делит небо пополам и становится Нибиру. Многие из текстов, рассказывавших о приближении 12-й планеты, были текстами-предзнаменованиями, пророчествами, предрекавшими последствия влияния этого события на Землю и человечество. Томпсон, «Сообщение магов и астрологов Ниневии и Вавилона», приводит в качестве примера несколько таких текстов, в которых отслеживается движение планеты от момента, когда она прошла Юпитер, до прибытия в точку пересечения – Нибиру. Когда от стоянки Юпитера планета движется на запад, это будет период безопасности. Спокойствие опустится на Землю. Когда стоянки Юпитера планета становится ярче, и Нибиру оказывается в знаке Рака, тогда в Аккаде изобилие настанет, могущество достигнет царь Аккада. Когда планета достигает Нибиру, приходит мир на землю. Забыв вражду, цари живут в согласии, чутки к мольбам и просьбам боги. Было известно, что приближение планеты с ее мощным гравитационным полем вызывает сильные дожди и наводнения. Когда небесного трона планета всех ярче засияет, начнутся наводнения, дожди. Когда Нибиру достигнет перигея, пошлют нам боги мир. Уйдут все беды прочь, проблемы все решатся, дожди и наводнения придут. Как и месопотамские мудрецы, библейские пророки считали день, когда эта планета приблизится к Земле и станет видимой, днем наступления новой эры. Сходство месопотамских пророчеств о мире и процветании, которые приносит планета небесного трона, и библейских пророчеств о мире и справедливости, которые должны установиться на земле после Дня Господня, наиболее наглядно проявляется в словах Исаии. «И будет в последние дни он судить народы и обличит многие племена». И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча. Однако все блага новой эры, которая должна наступить после Дня Господня, резко контрастируют с описанием событий этого дня – дождями, наводнениями и землетрясениями. Если принять, что эти библейские стихи, как и их месопотамские параллели, описывают сближение Земли с крупной планетой, обладающей мощным гравитационным полем, пророчества Исаии становятся гораздо более понятными. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Мало того, поле тяготения приближающейся планеты повлияет на вращение Земли вокруг собственной оси. Пророк Амос недвусмысленно предрекал: «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Предупреждая о приближении этого дня, пророк Захария утверждал, что вращение земли приостановится всего на один день. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет». Пророк Иоиль говорил, что в день Господень солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь. Месопотамские тексты воспевали яркое сияние планеты и утверждали, что ее можно будет увидеть даже в дневное время. Видимое на рассвете исчезает с глаз на закате. На обнаруженной в Ниппуре цилиндрической печати изображена группа пахарей, с благоговением взирающих на 12-ю планету в форме креста, средь бела дня появившуюся на небе. Смотрите рисунок 113. Древние люди не просто знали о периодическом возвращении 12-й планеты, но и умели прочертить ее маршрут. Во многих библейских пророчествах, в частности, у Исаии, Амоса и Иова, движение небесного владыки соотносится с различными созвездиями. Он один распростирает небеса и достигает самых высот бездны. Он проходит через Большую Медведицу, мимо Ориона и Сириуса и через южные созвездия. Или же он улыбается Тельцу и Овну, от Тельца к Стрельцу он двинется. В этих стихах описывается планета, которая не просто пересекает небо, а приходит с юга и движется против часовой стрелки, что в точности соответствует месопотамским источникам. Вспомним слова пророка Аввакума: «Господь придет с юга, и славою его наполнится земля, и Венера будет светла лучами, которые даст ей Господь». Среди множества месопотамских текстов, освещающих рассматриваемый нами вопрос, один отличается особенной точностью информации. Планета бога Мардука при появлении – Меркурий. Когда поднимется на 30 градусов небесной дуги – Юпитер. Когда станет на месте небесной битвы – Нибиру. Как показывает следующий схематичный рисунок, этот текст не просто называет 12-ю планету разными именами, как предполагали ученые. Речь идет о движении планеты и трех важнейших моментах, когда ее можно увидеть с Земли и распознать. Смотрите рисунок 114. Первая возможность наблюдать 12-ю планету, приближающуюся к Земле, появляется в момент, когда она оказывается на одной линии с Меркурием, точка А, то есть, по нашим расчетам, под углом 30 градусов к воображаемой небесной оси, соединяющей Солнце, Землю и перигей планеты Мардук. Приближаясь к Земле и, значит, зрительно поднимаясь выше на небосклоне, еще на 30 градусов, если быть точными, планета пересекает орбиту Юпитера в точке Б. Наконец, планета прибывает к месту небесной битвы, где находится перигей ее орбиты или место пересечения – Нибиру, точка Б. Таким образом, ожидание Дня Господня в древних месопотамских и иудейских текстах, которое нашло отражение и в Новом Завете, как ожидание наступления Царства Небесного, основывалось на прошлом опыте жителей Земли, которым уже доводилось наблюдать возвращение планеты Царства Небесного. Периодическое появление планеты в поле зрения и ее последующее исчезновение подтверждает предположение о постоянной гелиоцентрической орбите. В этом смысле она похожа на многие кометы. Некоторые из известных комет, например, Галлея, которая приближается к Земле каждые 75 лет, исчезают из виду на такой долгий срок, что при следующем их появлении астрономам трудно смириться с мыслью, что это та же комета. Есть кометы, которые видели лишь один раз на человеческой памяти, ведь их период обращения может исчисляться тысячелетиями. Например, комета Когоутека, впервые обнаруженная в марте 1973 года, в январе 1974 года приблизилась к Земле на расстояние 75 миллионов миль, 120,7 миллиона километров, а в скором времени улетела за Солнце. По расчетам астрономов, период ее обращения может составлять от 7500 до 75 тысяч лет. Сама осведомленность людей о периодическом появлении и исчезновении 12-й планеты указывает на то, что ее период обращения меньше, чем у кометы Когоутека. Но если так, то почему современным астрономам ничего не известно о существовании этой планеты? Ответ прост. Если протяженность орбиты 12-й планеты даже наполовину меньше самой нижней оценки орбиты кометы Когоутека, она уводит планету на расстояние, примерно в 6 раз превосходящее расстояние до Плутона. А на таком расстоянии ее невозможно увидеть с Земли, поскольку интересующая нас планета почти или совсем не отражает солнечный свет в направлении Земли. Мы знаем, что все известные планеты, расположенные за орбитой Сатурна, открыли не визуально, а путем чисто математических расчетов, благодаря которым стало понятно, что на орбиты оказывают влияние какие-то неизвестные небесные тела. Может быть, примерно так же астрономы откроют и 12-ю планету. Уже давно ведутся разговоры о существовании некой планеты Х, которая хотя и не видна, но ощущается через влияние на орбиты некоторых комет. В 1972 году Брейди в Ливерморской национальной лаборатории Калифорнийского университета обнаружил, что возмущение орбиты кометы Галлея могла вызвать планета по размерам, сопоставимая с Юпитером и имеющая период обращения вокруг Солнца около 1800 лет. На расстоянии в 6 миллиардов миль, примерно 9,7 миллиарда километров, обнаружить ее можно лишь математически. Хотя такой вариант периода обращения исключать нельзя, месопотамские и библейские источники содержат убедительные свидетельства того, что период обращения 12-й планеты вдвое больше – 3600 лет. Число 3600 шумеры обозначали в виде большого круга, иносказательное название этой планеты – Шар, Верховный Правитель, тоже переводится как правильный круг или полный оборот. Еще одно значение – число 3600. Соединение в одном слове этих трех значений – планета, орбита, 3600 – не может быть простым совпадением. Вавилонский астроном-жрец Беррос писал о 10 царях, правивших страной до Всемирного потопа. Анализируя труды Беросса, Александр Полигистр писал: «Во второй книге рассказывалось о 10 халдейских царях и о сроках правления каждого из них, которые в общей сложности составили 120 шаров, или 432 тысячи лет, до самого потопа». Известный древнегреческий историк Абиден тоже цитировал Беросса, говоря о 10 допотопных царях, правивших в общей сложности на протяжении 120 шаров, и ясно дал понять, что эти цари жили в древней Месопотамии. Говорят, что первым правителем страны халдейской был Алор. Он правил 10 шаров. При этом один шар равен 3600 годам. После него Алапар правил 3 шара. Ему наследовал Алмилон из города Пантибибла, который правил 13 шаров. После него Аммемнон правил 12 шаров. Был он тоже из города Пантибибла. Затем был Мегалур из того же города, 18 шаров. Затем Даус, пастух, правил в течение 10 шаров. Потом были другие правители, и последний среди них – Ксисутр. Так что общее число царей составляет 10, а общий срок их правления равняется 120 шарам. Примерно то же самое сообщал со ссылками на того же Берроса Аполлодор Афинский. 10 царей правили в общей сложности на протяжении 120 шаров, 432 тысячи лет. Срок правления каждого из них тоже измерялся шарами, как единицами времени, равными 3600 годам. Ученые и шумерологи обнаружили и расшифровали древние тексты, на которые ссылался в своих трудах Беррос. Это были шумерские списки царей, по всей видимости, ставшие основой предания о 10 царях, которые правили землей с момента, как царство снизошло с небес, до потопа, залившего водой всю землю. Один из царских списков, списков царей, с каталожным номером WB-144 содержит имена божественных правителей в 5 городах. В первом городе, Эриду, правили 2 царя. В тексте оба имени предваряет слог титул А, означающий прародитель. Когда царство снизошло с небес, сначала оно утвердилось в Эриду, а Лулим стал царем и правил 28800 лет. Алалгар правил 36 тысяч лет. Вместе оба царя правили 64 800 лет. Затем царская власть распространилась на другие города, где правители уже имели титул Эн, что означало «владыка». Лишь в одном случае вместо Эн употребляется божественный титул Дингир. Я оставляю Эриду. Царская власть была перенесена в Бат Тибиру. Энмен-Лу-Анна правил 43200 лет. Энмен-Галанна правил 28800 лет. Божественный Думузи, пастух, правил 36 тысяч лет. Три царя правили 108 тысяч лет. Затем в списке упоминаются еще 2 города – Ларак и Сиппар, и их божественные правители. В городе Шуруппаке царем был человек божественного происхождения. Самое удивительное в этих фантастических сроках правления то, что все они без исключения кратны числу 3600. Аллулим. 8 умножить на 3600 равно 28800. Алалгар. 10 умножить на 3600. 36 тысяч. Энмелуанна – 12 умножить на 3600, равно 43200. Энменгаланна – 8 умножить на 3600, равно 28800. Думузи – 10 умножить на 3600, равно 36000. Энсипазианна – 8 умножить на 3600. Равно 28800. Энмен-Дуранна. 6 умножить на 3600. 21600. Убартуту. 5 умножить на 3600. Равно 18000. Еще в одном шумерском тексте, WB-62, в царском списке упоминался город Ларса с 2 божественными правителями. Сроки правления каждого из них тоже составляют целое количество 3600-летних шаров. Эти и другие письменные источники позволяют сделать вывод, что до Всемирного потопа в Шумере действительно правили 10 царей, и срок правления каждого из них исчислялся определенным количеством шаров. В общей сложности эти цари правили 120 шаров, как и сообщал Беррос. Напрашивается вывод, что эти шары царствования связаны с шаром как периодом обращения – 3600 лет, планеты шар – царской планеты, то есть Ал-Лулим правил на протяжении 8 оборотов 12-й планеты, Ал-Алгар – 10 и так далее. Если этими допотопными правителями, как мы полагаем, были нефилимы, прибывшие на Землю с 12-й планеты, тогда нет ничего удивительного, что сроки их правления на Земле измерялись периодами обращения их родной планеты от времени приземления до последующего отлета. Иначе говоря, каждый следующий руководитель прилетал с 12-й планеты, чтобы сменить предыдущего. Поскольку моменты прилета и отлета должны быть связаны с приближением 12-й планеты к Земле, сроки правления могли измеряться лишь в единицах, связанных с орбитальным периодом планеты, то есть в шарах. Разумеется, возникает закономерный вопрос, как возможно, что прилетавшие на Землю нефилимы могли выполнять свои обязанности на протяжении 28 800 или 36 000 лет. Неудивительно, что ученые называют такие длительные периоды правления царей легендарными. Но что такое год? Наш год – это просто время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца. Поскольку жизнь на Земле возникла в эпоху, когда планета вращалась вокруг Солнца уже по нынешней орбите, вполне естественно, что жизненные циклы всего живого здесь обусловлены длиной орбиты. Живые существа на Земле подчиняются и более коротким циклам, связанным с вращением Луны вокруг Земли и суточным вращением Земли вокруг своей оси. Поэтому продолжительность нашей жизни отмеряется биологическими часами, заведенными на определенное количество витков Земли вокруг Солнца. Нет никаких сомнений в том, что жизнь на другой планете подчиняется ее циклам. Если траектория движения планеты вокруг Солнца вытянута настолько, что период ее обращения в 100 раз больше периода обращения Земли, то для жителей этой планеты один их год будет равняться 100 нашим годам. Если их орбита в 1000 раз длиннее нашей, то за один их год пройдет 1000 земных лет. Ну а если, как мы полагаем, их планета делает один оборот вокруг Солнца за 3600 земных лет, тогда 3600 наших лет – это всего лишь один год в их календаре, а значит и в их жизни. Так что сроки царствования, о которых сообщали шумеры и Беррос, не стоит называть легендарными или фантастическими, ведь для нефилимов речь шла всего лишь о 5, 8 или 10 нефилимских годах. В предыдущих главах мы уже отмечали, что путь человечества к цивилизации включал 3 этапа ускорения, связанные с вмешательством нефилимов и разделяемые периодами в 3600 лет. Наступление эры неолита, 11 тысяч лет до нашей эры, появление керамики, примерно 7400 год до нашей эры, и внезапное возникновение шумерской цивилизации, приблизительно 3800 год до нашей эры. Поэтому можно предположить, что нефилимы время от времени оценивали прогресс человечества и принимали решения о его продолжении на какого-то рода совещаниях, которые проводили в периоды приближения 12-й планеты к Земле. Многие ученые, например, Циммерн в книге «Вавилон» и «Иудейская книга бытия» указывали, что в Ветхом Завете тоже есть предания о живших до Всемирного потопа правителях или пращурах, причем от Адама до Ноя их насчитывается ровно 10. Рассказывая, что было на Земле до потопа, книга бытия в 6 главе сообщает о разочаровании Бога в людях. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. И сказал Господь, дух мой не вечно будет оберегать человека, заблудший, ведь он всего лишь плоть, и дни его были 120 лет». Многие поколения богословов воспринимали эти слова буквально, как будто Бог определил срок человеческой жизни в 120 лет. Однако это не имеет смысла. Если в тексте говорится о намерении Господа уничтожить человечество, зачем одновременно отводить человеку такой долгий срок жизни? Кроме того, после окончания всемирного потопа Ной прожил гораздо больше предполагаемого предела в 120 лет. Долгожителями были и его потомки – Сим – 600 лет, Арфаксад – 365 лет, Сала – 433 года и так далее. Стремясь применить упоминаемые 120 лет к длительности человеческой жизни, богословы игнорировали тот факт, что в библейском тексте используется не будущее время «и дни его будут», а прошлое. И дни его были 120 лет. Тогда возникает вопрос, о чьих днях здесь идет речь? На наш взгляд, упоминание о 120 годах следует отнести к Богу. Отличительная особенность шумерских и вавилонских текстов заключается в том, что они помещают описываемые события в соответствующий временной контекст. Эпос о сотворении мира начинается словами «Энума Элиш», «когда вверху». Рассказ о встрече бога Энлиля и богини Нинлиль относится ко времени, когда человек еще не был создан, и так далее. Язык 6 главы книги Бытия преследует ту же цель – поместить события, предшествующие всемирному потопу, во временные рамки. Первый стих начинается словом «Когда?» «Когда земляне начали умножаться на земле, и родились у них дочери. Это было время когда? Сыны богов увидели дочерей землян, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Это было время когда? Были на земле нефилимы, в те дни и впоследствии тоже, когда сыны богов сожительствовали с дочерьми землян, и те рождали им. Это был могущественный народ из шемов. Именно тогда, в те времена, человечеству предстояло исчезнуть с лица земли в результате всемирного потопа. Когда же конкретно это было? Третий стих содержит точную дату – 120-й год. Но речь идет не о земных 120 годах, а о годах, которым ведут счет могущественные нефилимы, а их год – это шар – 3600 земных лет. Такое толкование не только проясняет загадочные строки 6 главы книги Бытия, но и показывает, насколько информация соответствует почерпнутой из шумерских источников – именно 120 шаров или 432 тысячи земных лет прошло между первым прибытием нефилимов на землю и всемирным потопом. Отталкиваясь от предполагаемой датировки всемирного потопа, можно предположить, что первая высадка нефилимов на землю произошла приблизительно 450 тысяч лет назад.